отложил программу и задумался. Кремлевского мечтателя вспомнил, пропавшего друга своего Карповича вспомнил и об оставленном на холме внизу портфеле вспомнилось ему тоже. Заиграл пальцами по столу, занервничал. На окно посмотрел, потом на календарь на стене, глотнул из кружки подостывшего чаю. Какая-то сила переворачивала его мысли и заставляла одну и ту же мысль теребить ум по нескольку раз. «Надо спуститься за портфелем!» — заунывно повторяла эта мысль. «Может, там Карповича найдешь? Может, он там остался?» Чтобы хоть как-то совладать с собой и с мыслями своими, стукнул Банов кулаком по столу, посмотрел на часы и встал решительно из-за стола. Набросил темно-синий плащ-палатку и, никому ничего не говоря, не расписавшись на внеклассной программе, вышел из кабинета. Дождь лил беспрестанно, по-ударному. В Даевом переулке было безлюдно, и даже машины не ездили. Но когда вышел Банов на Сретенку, там уже и люди появились, и машины. Пришлось идти, прижимаясь к стенкам домов, чтобы брызги и грязь, летевшие из-под колес машины, не попадали на плащ-палатку. Какая сила его вела? Куда? Он словно и не понимал этого, быстро шагая по мокрым тротуарам, не глядя под ноги и не обращая внимания на усилившийся дождь. Вышел на Красную площадь. Даже бы ты не вышел. А вынесло его невидимым потоком к лобному месту, где Банов на мгновение остановился возле знакомого постового милиционера, поздоровался с ним кивком головы и, даже ни слова не сказав и не успев услышать задуманный милиционером вопрос, понес Банов дальше к кремлевским воротам, провожаемый удивленным и чуть-чуть обиженным взглядом милиционера, переживавшего в этот момент настоящий голод по простому человеческому разговору. «Нашел!» Знакомая приземистая одноэтажная зданица, спрятавшаяся за голубыми кремлевскими елками, зашел в открытые двери и, не встретив никого по пути, стал спускаться по ступенькам узкого подземного туннеля, в котором только два раза до этого и проходил. Остановился на секунду у шахты почтового лифта. Было тихо, видно, лифт в этот момент не работал. И пошел Банов дальше вниз по ступенькам. Полчаса шел. Наконец, открыв дверь, оказался в знакомой просторной комнате без мебели, разве что один стул стоял, а на стенах плакаты висели. Открыл еще одни двери и оказался на пороге низенького одноэтажного домика-близнеца, такого же, какой прятался за елками в Кремле. Светило солнце, пели птицы, и от порога веером разбегались по траве хорошо протоптанные тропинки. А впереди зеленел лес, и высились по бокам лосоватые холмы, и то ли заяц, то ли другой зверь бежал по траве, подпрыгивая. Дух захватил у Банова. Застыл он на пороге, и дыхание затаил, тишину слушая. И та невидимая и неведомая сила, примчавшая его сюда, всю дорогу толкавшая в спину, исчезла вдруг, и он снова был самим собою. Вот от этого, должно быть, и появился в нем некий испуг. «Что делать?» — спросила его собственная беспомощная мысль. «Что делать?» — заторможенно повторил он шепотом и огляделся по сторонам. Откуда донесся чей-то голос? И Банов отбежал за угол дома и притаился там. «Что делать?» — повторил он снова. «Зачем он сюда примчался? За портфелем?» «Да». А еще хотел Карповича найти. А что делать теперь?